О смысле любви. Франкл рассматривает любовь как область, где легко реализовать ценности переживания. Любовь он определяет как переживание другого человека во всем его своеобразии и неповторимости. Таким образом, оказывается, что существует два способа утвердить своеобразие своей личности. Один – активный, путем реализации созидательных ценностей, другой – пассивный. В этом случае человеку представляется, что на него свалится манна небесная. Любовь нечаянно нагрянет, как поется в известной песне. С точки зрения Франкла, это путь быть любимым. Без какого-то вклада, усилия и труда, по милости Божией, человек получает то, что возможно лишь при реализации его своеобразия и неповторимости. В любви любимый человек воспринимается как единственное и неповторимое существо. Как человеческая личность, он становится незаменимым для того, кто его любит. Человек, которого любят, не может не быть своеобразным и неповторимым, то есть ценность личности его реализуется. Любовь не заслуживают, любовь просто милость. А для того, кто любит, любовь накладывает чары на весь мир. Любовь значительно увеличивает полноту восприятия ценностей. Врата в мир ценностей как бы распахиваются. Для любящего весь мир озаряется сиянием тех ценностей, которые видит только тот, кто любит. Франкл считает, что любовь делает человека не слепым, а зрячим, способным видеть ценности. Существует три слоя личности – физический, психический и духовный. Существует и три возможных способа отношения к личности. Самый примитивный подход относится к внешнему слою – сексуальное отношение. Физические данные человека оказывают сексуальное возбуждение, обусловливающее сексуальное влечение к партнеру. На ступеньку выше стоит эротическое отношение. Оно глубже сексуального. Эротика проникает уже в психическую сферу человека. Такое отношение рассматривается как сильное увлечение, ибо в данном случае мы увлечены и психическими достоинствами партнера, чертами темперамента и характера. Но эротическое отношение не проникает в сердце другого человека. Это происходит на третьем уровне, на уровне самой любви. Любовь является конечной стадией эротического отношения, так как она проникает глубоко в личностную организацию партнера. Любовь – вступление во взаимоотношения с другим человеком, как с духовным существом. Духовная близость партнеров – представляется Франклу наивысшей достижимой формой партнерства. Тому, кто любит, уже больше недостаточно соответствующего физического или эмоционального состояния. Его по-настоящему затрагивает только духовная близость с партнером. Любящий любит любимого самого. Не что-то такое, что имеет любимый, а то, чем он является сам. Взгляд того, кто любит, проникает сквозь физическое и психическое одеяние до самой сердцевины другого существа. Увлеченность мешает заглянуть в суть другого человека. Кто в этом сомневается, тому Франкл советует представить следующую ситуацию. Любимая безвозвратно потеряна, умерла или уехала. Ему предлагают двойника. Сможет ли он переключить любовь на него? При физическом, как и при эротическом влечении, измены гарантированы, и только настоящая любовь является гарантом постоянства. Таким образом, любовь – это нечто большее, чем эмоциональное состояние. Любовь – это действие, которое направлено на сущность другой личности. А эта сущность, в конечном счете, не зависит от существования. Вот почему любовь переживает смерть любимого человека. В этом смысле любовь сильнее смерти. Существование любимого человека может быть прекращено смертью, но сущность его не умирает. Я убедился в правильности положений Франкла на практике. Психологический анализ показывает, что те, кому любовь недоступна, и кто часто меняет сексуальных партнеров, всегда выбирают определенный тип. И, имея дело со многими партнерами, практически имеют дело с одним человеком. Часто в памяти у них даже не остаются имена многочисленных компаньонов по сексу. Я знал и таких людей, которые по мере духовного созревания проходили этапы беспорядочных половых связей на уровне физического влечения и сильных увлечений на эротическом уровне. Но как только их посещала любовь, то они не только не изменяли, но и не думали об этом даже в условиях длительной разлуки. Верность не представляла в таких случаях какой-либо проблемы. Франкл утверждает, что и в разлуке человек духовно поддерживает связь с любимым существом. Он приводит рассказ одного заключенного концентрационного лагеря, который говорил, что в трудные минуты его поддерживала мысль о любимой. Он вел с ней мысленные разговоры, хотя не знал, жива она или нет. Любовь так мало направлена на тело любимого, что она может легко перенести его смерть. Она остается существовать в сердце того, кто любит. В моей практике был случай, когда две сестры потеряли своих мужей, находясь в инволюционном возрасте. У старшей, у которой муж умер первым, была выраженная эмоциональная реакция. Предполагалась инволюционная депрессия, но через некоторое время она вышла замуж, и от скорби не осталось и следа. Когда умер муж у второй, то она после волнений, связанных с похоронами, продолжала оставаться работоспособной, никого не обременяла своим горем, но о замужестве и не помышляла, хотя предложения были. А вот ее слова. «Я не представляю, чтобы рядом со мной был еще какой-то мужчина. Какой-либо сексуальной или психической патологии у нее не было. Тому, кто по-настоящему любит, смерть любимого существа кажется непостижимой, как непостижимой кажется ему и его собственная смерть. Когда исчезает тело, неверно говорить, что личность больше не существует. Она просто не проявляется». Вот почему истинная любовь не зависит от присутствия человека. Любовь в такой степени независима от тела, что не нуждается в нем. Даже секс не является первичным, он только средство самовыражения. Любовь как таковая может существовать без него. Там, где сексуальность возможна, любовь будет желать ее и стремиться к ней. Но там, где требуется отказ от нее, любовь не охладеет и не умрет. Любовь использует тело. Вот почему физически зрелые любовники в итоге придут к сексуальной связи. Но последнее является лишь одной из форм выражения любви. И именно любовь придает сексу человеческое достоинство. А сексуальный акт для любящих является выражением духовного единства. Для любви внешность имеет небольшое значение. Действительные черты любимого и черты его характера приобретают эротическое значение благодаря самой любви. Именно любовь, как лучший косметолог, делает эти черты привлекательными. Вот почему Франкл призывает сдержанно относиться к косметике, ведь даже недостатки являются существенной частью личности. Некрасивый человек довольно часто мучительно добивается того, что так легко приходит к привлекательному. И совершенно зря он преувеличивает значение любви. В действительности, она лишь один из способов наполнить жизнь содержанием, притом не самый лучший. Наша жизнь была бы бедна, если бы ее смысл зависел от любви. Человек, который не любит и которого не любят, может организовать свою жизнь так, что она будет наполнена глубоким смыслом. Но прежде чем отказаться от ценности любви, Нужно выяснить, действительно ли отсутствие любви – судьба, а не невротическое явление. Франкл предупреждает, что не следует раньше времени смиряться с судьбой. Любая покорность судьбе имеет плохой побочный эффект – чувство злобы. Невротик, которому не удалось реализовать себя в мире созидательных ценностей, нередко кончает тем, что переоценивает значение любви и всю свою энергию направляет в эту область. Тогда невротическое напряжение после счастья в любви, все видят, какая это яркая и большая любовь, приводит к несчастью. Изучая этот материал, я пришел к выводу, что настоящая любовь выглядит скромно и напоминает подернутый пеплом уголек, который может и согреть, и прожечь. А невротическая истерическая любовь напоминает ярко горящую солому, которая может только обжечь. Франкл указывает, что нельзя пытаться силой открыть ту дверь, которая открывается сама и не поддается насильственному штурму. Проблемы любви нельзя решать, они решаются сами, но следует подготовить себя к любви. И если она свалится на тебя, нужно к этому времени быть сильным, чтобы эта ноша не казалась тяжестью и давала наслаждение. Франкл пишет, что не следует обесценивать любовь, как это делают иногда невротики, не добившиеся успеха в любви. Тогда они напоминают ту лису, которая, не дотянувшись до винограда, объявила, что он зеленый и кислый, и сами закрывают себе путь к счастью. Внутреннее чувство обиды в сочетании с покорностью судьбе приводит к тому же результату, что и протест, и бунт против судьбы. Обе реакции не позволяют человеку использовать свой шанс. Франкл советует после неудачи в любви на время отказаться от нее, а потом попытаться еще раз, если выпадет случай. Он предупреждает об опасности переоценки значения красоты для эротической любви, так как при этом человек обесценивается как таковой. Есть что-то оскорбительное в этом, когда женщину характеризуют как красивую. Высокая оценка в низкой категории наталкивает на мысль о наличии низкой оценки в более высокой. Франкл подчеркивает, что любой флирт игнорирует внутреннее содержание партнера. В нем люди избегают любви. Здесь предпочитается тип. Очень часто предпочитается тип хористки. Как и хористка в ревю, такая женщина в жизни легко может быть заменена другой. Это женщина, которую мужчина может иметь, поэтому у него нет необходимости ее любить. Она – собственность без индивидуальных черт характера, без личной ценности. Любить можно только личность. Безликий тип хористки нельзя любить. С ней не встанет вопрос о верности. Неверность следует из самой безликости. Неверность в таких отношениях необходима. Там, где отсутствует счастье в любви, оно компенсируется количеством сексуального удовольствия. Когда я давал этот материал на лекциях в молодежных аудиториях, на многих он производил большое впечатление. Одни приободрялись, другие задумывались и нередко после этого круто меняли свой образ жизни. Но вернемся к Франклу. Выражение «я поимел эту женщину» полностью раскрывает сущность последней. То, что ты имеешь, можно обменять или купить. Такие отношения поверхностны и для женщины. С помощью косметики она сделает все для того, чтобы скрыть свои личностные качества, не беспокоить ими мужчину и дать ему то, что он ищет – предпочтительный тип. Такая женщина, или скорее современная городская кукла, полностью поглощена своей внешностью. Она хочет, чтобы ее брали, но она не хочет, чтобы ее брали всерьез как человеческую личность во всем своем своеобразии и неповторимости. Она желает, чтобы ее принимали как представительницу пола, поэтому она прежде всего заботится о теле, стараясь как можно больше соответствовать модному типу из мира кино или журналов, изменяя себе своему «я». И мужчины, и женщины ведут себя легкомысленно. Вместо того, чтобы искать друг в друге своеобразие, которое одно только и делает человека достойным любви, они довольствуются фикцией. Расплата не заставляет себя долго ждать. В молодости я служил в военном гарнизоне, где был избыток молодых холостых мужчин и куда стремились попасть женщины с неустроенной личной судьбой. Но продолжая вести себя в манере хористки, они ничего не могли изменить в своей жизни. Специальности они не приобретали, замуж их никто не брал. Многие из них пытались покончить жизнь самоубийством. Некоторых удавалось спасти, некоторых нет. Франкл подчеркивает, что в труде каждый человек проявляет свою неповторимость, а в любви он вбирает неповторимость и своеобразие партнера. Во взаимном отказе от любви собственная личность замыкается на самом себе, а импульс любви пробивается к такому слою существа, в котором каждый человек представляет собой не тип, а самого себя, обладающего всем достоинством своей неповторимости. Это достоинство есть достоинство ангела. А ангелы не представляют вид. Скорее всего, существует один экземпляр. Любовь переживается как вечность. В тот момент, когда мы испытываем истинную любовь, мы ощущаем ее как длящуюся вечно. Франкл предупреждает, что и в вопросах любви мы не застрахованы от ошибок. Например, человеку кажется, что любовь заставила его видеть, а на самом деле он ослеплен сильным увлечением. Но ведь никто не начинает с предположения, что он, может быть, ошибся. Поэтому невозможно, чтобы кто-то любил пока временно. Любовь не планируется на определенный срок. Но как только любовь умирает, человек перестает принимать достоинство своего объекта любви. Очевидный вывод, к которому приходит Франкл, простое увлечение является противопоказанием к браку, но это не значит, что любовь является показанием к браку. Брак – нечто большее, чем проблема личных переживаний. Это организация социальной жизни. Франкл считает, что молодость должна научиться выбирать и одновременно научиться быть верной. Довольно часто перед молодым человеком стоит дилемма – бросить данную связь, чтобы испробовать как можно больше других связей, или же сохранить ее. Но лучше сформулировать вопрос иначе. Желает ли он бросить связь, чтобы избежать ответственности, или цепляется за нее, боясь пробыть в одиночестве несколько недель? При такой постановке вопроса решение найти легко. Франкл считает, что любовь видит человека таким, каким его предполагал при создании Бог. В любви мы постигаем человека не только таким, каков он есть, но и таким, каким он может стать. Психотерапия должна стремиться видеть потенциальные ценности пациентов и помочь им их реализовать. С точки зрения Франкла, такого понятия, как неразделенная несчастная любовь, нет, ибо любовь неизбежно обогащает любящего. В самом понятии заложено противоречие. Либо вы действительно любите, и в таком случае чувствуете себя обогащенным, либо не любите по-настоящему и ищете в партнере качества, которые он имеет и которыми вы могли бы обладать. Конечно, ваши чувства могут остаться безответными, значит, и вы не любите. Мы все должны помнить следующее. Увлечение ослепляет нас, настоящая любовь дает возможность видеть. Любовь позволяет нам ощутить личность другого человека и тем самым приводит к расширению нашего внутреннего мира. Любовь помогает любимому стать таким, каким его видит любящий. Даже если человек чувствует себя крайне несчастным, он не только внутренне обогащается, но и приобретает более глубокое ощущение жизни. Такие переживания приводят к внутреннему росту и личностной зрелости. Если вы считаете, что вам не повезло в любви, прослушайте еще раз эти строки, а затем слушайте дальше. Да, неразделенная любовь может сопровождаться напряжением, но невротик боится этого напряжения и избегает всего того, что может к нему привести. И после неудачи в любви стремится уйти от нее, чтобы опять не возникло напряжение. Поэтому выражение «неразделенная любовь» с точки зрения Франкла – это смакование несчастья, вокруг которого почти мазохистическим образом вьются в порочном круге мысли человека. И он впадает в несчастье прошлого, чтобы избежать возможности счастья в будущем. Вместо того, чтобы продолжать поиски, он отказывается от них вообще. Такого человека надо перевоспитывать. Следует объяснить ему, что необходимо продолжать работать, реализуя ценности созидания, и не ставить преграды для любви, которая обязательно придет. Психотерапевтическое лечение неразделенной любви должно состоять в раскрытии этого стремления к бегству от счастья. Разъясняя это положение больным, я привожу такой пример. Вы береза и живете под столом, который не дал вам вырасти. Под столом хорошо чувствуют себя помидоры. Но помидор березе не пара, поэтому ничего путного вы здесь не найдете. Выйдите из-под стола, встаньте в полный рост, осмотритесь и увидите свою пару. Работайте. Примыкает к проблеме неразделенной любви проблема ревности. По Франклу тот, кто ревнует, низводит предмет своей любви до предмета потребления. В настоящей любви нет места ревности, ибо любимого нельзя сравнить ни с кем другим. Если я ревную, значит, я считаю, что меня не любят. С ревнивцами я провожу обычно следующую беседу. Я. Вы считаете, что вам жена изменяет? Пациент. Да нет, я не вполне уверен. Я. А какая разница? Раз вы считаете, что она способна на измену, то если сейчас не изменила, значит, изменит в следующий раз. Подумайте, какие основания у нее есть, чтобы вам изменять. Или она порочная женщина, или вы ей чего-то не додаете. Если она порочная женщина, то кто вы, раз с ней живете? Если она женщина порядочная, то не изводите ее и не оскорбляйте своими подозрениями, дайте ей то, что необходимо. А если вы чего-то недополучаете, скажите ей об этом. Если она любит и в состоянии выполнить вашу просьбу, она вам не откажет. Не кажется ли вам, что своими сомнениями вы ее предаете? На Востоке сомнение приравнивается к предательству и рекомендуется не иметь дела с человеком, который в вас сомневается. Франкл разбирает и проблему ревности к прошлому. Людям, зараженным подобной ревностью, он советует быть скромнее и желать быть последним. Все, кто подвержен такой ревности, упускают из виду тот основной факт, что каждый человек несравним по своей сути. Сравнивать себя с другим значит проявлять несправедливость либо по отношению к себе, либо по отношению к другому. Ревность, по мнению Франкла, глупость в любом случае, так как она проявляется слишком рано или слишком поздно. Она либо неоправданная, либо обоснованная. Если она и обоснованная, то все равно бессмысленная, ибо партнерства не существует. Ревность – опасная эмоция, ибо она порождает то, чего боится исчезновение любви. Ревнивый человек, сомневаясь в своей способности удержать своего партнера, может действительно потерять его, толкнув в объятия другого. Верность – одна из задач любви. Но это задача для того, кто любит, и никогда не должна быть требованием к партнеру, что может быть воспринято как вызов. Франкл против фанатичной приверженности к правде в любовной жизни. В нашем обществе женщину за измену осуждают гораздо строже, Возможно, несправедливость такой морали только кажущаяся. Все мы стремимся к вечной жизни. Единственная возможность продлить свое физическое существование после смерти – это передать свои гены потомству, изменяя своему партнеру, женщина как бы убивает его. Франкл отрицательно относится к проституции. Человек, пользующийся услугами проститутки, зацикливается на сексе, тогда как для любящего сексуальный акт – это физическое выражение любовного союза. Когда мужчина относится к сексу не как к выражению, а как к цели, он делит всех женщин на два класса – мадонн и шлюх. Кстати, и у нас многие матери советуют своим сыновьям немного погулять, а потом жениться на честной. Но когда мужчина зациклен на сексе, у него может развиться импотенция по механизму невроза ожидания. Подумайте сами. В любви сексуальная неудача не имеет никакого значения, да и сбои не очень замечаются и фиксируются любящим. А если люди встретились только для занятий сексом, тогда неудача делает встречу бессмысленной. И вообще человек должен желать быть достойным счастья, а не стремиться к нему, желать быть достойным любви, а не искать ее, делать свое дело, а не думать об успехе. Все это побочные продукты правильно организованной, осмысленной жизни. Психосексуальное созревание идет постепенно. Первый шаг, когда сексуальное побуждение требует разрядки. По мере созревания начинает проявляться эротичность, и в сексуальности начинает все больше выражаться личность. Этот шаг логически ведет к моногамным отношениям. По-настоящему зрелый человек испытывает сексуальное влечение только тогда, когда любит. Он будет рассматривать возможность сексуальных отношений только тогда, когда любит, только там, где секс является выражением любви. Моногамные отношения по Франклу являются кульминацией сексуального развития. Но Франкл не морализирует. Он говорит, что это идеал и может быть только руководящим принципом. Как писал Гёте, он устанавливается подобно яблочку в мишени, в которое надо всегда целиться, даже если в него не всегда попадаешь. Редко кто способен на настоящую любовь, и также редко кто достигает наивысшей духовной зрелости. Это предел нормы. Франкл выделяет три типа сексуального невроза. Первый тип – обиженный. Невроз развивается после разочарования в партнере, сбой на последнем этапе созревания. И молодой человек скатывается в секс, в угаре которого пытается забыть неудачный эротический опыт. Второй тип – тип смирения. Человек никогда не достигал эротического отношения к партнеру. Он считает любовь иллюзией. Дон Жуан принадлежит к данному классу. На неискушенной душе он производит огромное впечатление. Они считают его эротическим героем. Но на самом деле он слабовольный, трусливый человек. Он не осмеливается пережить опыт истинной любви. Третий тип – бездеятельный. Не достигает ничего даже в сексуальном плане. Он вообще избегает партнерства, остается один на один со своей сексуальностью и занимается онанизмом. Мастурбация не болезнь, а признак нарушения развития или извращенного отношения к любовной жизни. Ипохондрические мысли о тяжелых последствиях мастурбации не обоснованы, но похмелье, которое наступает после мастурбации, связано с чувством вины, которая приходит всякий раз, когда человек стремится к пассивным сексуальным переживаниям. Франкл считает, что большой вред принесли доктрины о вредности сексуального воздержания. Они способствовали развитию сексуальной озабоченности. Сексуальности надо дать спокойно дозреть через эротизм до любви. Иначе потом возникают трудности соединения секса, эротики и любви. Бездеятельный тип лучше всего лечить введением пациента в смешанную компанию его возраста. Там он рано или поздно влюбится, то есть найдет партнера в эротическом плане, и сексуальное расстройство пройдет. Аналогично лечится смиренный тип сексуального невроза. Это хорошо описано в романе Джека Лондона «Мартин Иден». Главный герой имел много сексуальных связей, но как только его посетила любовь, грубая сексуальность моментально прошла. Франкл в этом плане дает следующие рекомендации. Первое. При определенной физической зрелости ни воздержание, ни половая связь не противопоказаны. Но следует пытаться наложить вето, когда молодые люди пытаются вступать в сексуальные отношения без любви. Молодым людям, которые созрели физиологически, но не созрели психосексуально, половая жизнь противопоказана. Второе. Психотерапевт не должен в качестве лечения рекомендовать половую связь, ибо это снимает ответственность. Наоборот, этой ответственности он обязан научить. Молодой человек должен принимать решение на свой страх и риск. Самое большее, что может сказать психотерапевт, что в воздержании нет ничего страшного. Третье. Психотерапевт должен заниматься не вопросами брака, а психологическими проблемами. Следует только подчеркнуть, что когда сексуальность опережает эротизм, общее быстрое и легкое удовольствие поглощает все интересы, тормозит развитие личности. Но психотерапевт, как учитель жизни, должен завоевать доверие молодежи. Необходимо верить молодому человеку. Эта вера будет ему поддержкой и поможет ему воспитывать веру в себя. Основы логотерапии. Эйнштейн как-то писал: «Человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, он вообще едва ли пригоден к жизни. У человека всегда имеется напряжение между тем, что я есть, и тем, кем я должен стать, между реальностью и идеалом, бытием и смыслом. Смысл всегда впереди бытия. Он направляет ход событий. Влечения нас толкают, а смысл тянет и дает направление. Он как Божья слава, которая в виде облачка шла впереди израильтян и вывела их из пустыни». Апологетов Фрейда Франкл критикует за их попытки представить гениев как половых извращенцев и вспоминает слова Фрейда, который заметил однажды, что иногда сигара может быть просто сигарой и ничем иным. Смысл относителен, поскольку речь идет о конкретном человеке. Но Франкл предпочитает говорить не об относительности смысла, а о его уникальности. У каждого человека свой смысл. И врач должен не навязывать больному смысл, а помогает найти его. Жизнь каждого человека уникальна. Точно и сжато это сказано в словах еврейского мудреца Гилеля, жившего 2000 лет назад. «Если я не сделаю это, то кто сделает? И если я не сделаю это прямо сейчас, то когда же мне это сделать? Если я сделаю это для самого себя, то кто я?» Человеческое сердце не находит себе покоя и не найдет, пока не найдет смысла и цели жизни. Неврозы, которые развиваются из-за отсутствия смысла жизни и являются как бы их заменой, Франкл предлагает лечить поисками смысла жизни. Этим как раз и занимается логотерапия. Обладание ценностями облегчает человеку принятие решений в типичных ситуациях. А когда он осуществляет ценности, принятые в обществе, он вообще избавлен от принятия решений. И по выражению Ницше, как верблюд, несет эти ценности. Но ему приходится расплачиваться за это бездумие, ибо ценности общества могут войти в противоречие с уникальными ценностями, которые возникают в процессе переживания ситуации. Та ценность, которая переживается, всегда считается рангом выше и осуществляется в ущерб остальным. Смысл обнаруживается, а не придумывается. У каждой ситуации есть только один смысл – ее истинный, и он может не совпадать с общественными идеалами. Так что от принятия решений не уйти. Лучше научиться их принимать. Франкл указывает, я не могу сказать, правильный мой ответ на вопрос или неправильный. Я просто должен приложить все силы, чтобы найти правильный ответ, истинный смысл вопроса, который мне задан. Смысл – это скорее нечто, что нужно найти. Франкл предлагает искать смысл с помощью совести, а так как совесть интуитивна, то она обладает творческими возможностями. Уникальный смысл сегодня – универсальный смысл завтра. «Не убий» вначале было творчеством уникальной совести каннибала. Сейчас это универсальный смысл. Франкл замечает, что традиции рушатся, происходит падение универсальных ценностей, а новые не создаются. Поэтому все большее количество людей охватывается экзистенциальным вакуумом. Сейчас задача образования – развить способность принимать независимые решения. Когда начинают терять значимость 10 заповедей, человек должен научиться прислушиваться к 10 тысячам заповедей, заключающихся в уникальных ситуациях, из которых состоит его жизнь. И в этом он может положиться только на себя. Надо полагаться на свой разум и на свою совесть. Но разум не всеведущ. Совесть может ошибаться. И если нет возможности рассчитать, то лучше положиться на свою совесть. Если не знаешь, как поступить, поступи благородно. Мы можем ошибаться, но возможность ошибки не избавляет нас от принятия решений. Возможно, моя совесть ошибается. При этом я допускаю, что, возможно, совесть другого человека права. Это влечет за собой смирение, скромность и терпимость к другому мнению. Быть терпимым не значит присоединяться к верованиям другого, но это значит позволить другому верить в свою собственную совесть и подчиняться ей. Следовательно, психотерапевт должен не навязывать пациенту ценностей, а направить его к его собственной совести. И только при угрозе суицида он может нарушить нейтралитет. Ибо суицид – это всегда ошибочное решение совести. Никакой логотерапевт не может сказать, что у него есть готовые решения. Смысл необходимо найти. Он не может быть дан. Пациент должен найти его сам и найти спонтанно. Мы только убеждаем больного, что смысл есть. И мы должны научить его, как найти этот смысл и помочь в этих поисках. Логотерапевт не моралист и не интеллектуал. Он только проводит анализ переживаний простого человека, а это всегда возможно. Кто не может найти смысл в любви или творчестве, тот может найти его в страдании. Тогда и тяжелое положение можно превратить в триумф или героизм.